Глава третья. Алексей. Светлый. Знаешь, чего я больше всего не люблю? Я задумчиво посмотрел на шахматную доску. Костя демонстративно зевнул. Сдаваться будешь, философ. Я вздохнул. Думаешь, пора? А чего тянуть? Пешку по H я не пропущу, а без нее у тебя шансов нет. Для проформы я посидел над доской еще пару минут, после чего признал поражение. Костя фыркнул и аккуратно сложил в обитую поролоном коробку точёные лакированные фигуры. Набор подарили на 9-й день рождения. За 3 дня до него курносый, большеглазый мальчишка выиграл свой первый турнир. И заключенная в рамку грамота на имя Константина Ермакова заняла почетное место среди развешанных по стенам фотографий. Эту историю рассказал сам Костя. С тех пор прошло 20 лет. И теперь вместо белобрысого мальчугана за доской сидел мускулистый, подтянутый сотрудник ночного дозора. Выполнивший КМС еще до армии и вызывающий раздражение пополам с восхищением у любого, кто бросал ему перчатку. Единственным исключением стал шеф. Где и когда он обучался игре, оставалось загадкой, но в его лице Костя обрел достойного соперника. Ходили слухи, что шеф обещал перевертушу набора слоновой кости 19 века, если тот обыграет его 3 подряд. Но то ли слухи умножали правду на 2, то ли Касаев прямо нашла на камень, однако фигурками слоновой кости оперативник пока не обзавелся. Попыток, тем не менее, не оставлял. Читал книги, спарринговал с компьютером и принимал вызовы от других дозорных со снисходительностью профессионала, посмеивающегося над потугами любителей. «Так чем наш философ сегодня недоволен?» Костя убрал шахматы в шкаф и весело посмотрел на мою унылую физиономию. «Опять любовную драму сам себе придумал?» Я поморщился. Со дня охоты на оборотней от Кости не было спасения. Ежедневные подколки на тему моих отношений с Лерой настигали в самых неожиданных местах. И главное, я даже не злился. В глазах перевертыша мои сомнения и впрямь выглядели нелепыми, надуманными и недостойными мужчины. Рефлексия и мнительность у Кости отсутствовали напрочь. Когда он считал нужным что-то сделать, он просто делал. Когда чего-то хотел, добивался. Если чувствовал гнильцу, сразу и без сожаления отступал. Не то чтобы мир казался ему черно-белым, просто он не вносил в него лишних сущностей и не мучился вопросами «а что если?». Воплощение бритвы Оккама. С другой стороны, чем я со своими сомнениями лучше? За плечами у Кости 10 успешных операций, у меня 1,5, если считать найденный в квартире Веденеевый портал. При желании перевертыш мне и морду набьет, и в шахматы обыграет. С личной жизнью у него тоже все в порядке, и у начальства он на хорошем счету. А то, что читает исключительно детективы и приключения трэш-вампиров, его личное дело. Во всяком случае, мое увлечение высокохудожественной прозой пока особых дивидендов не принесло. «В точку!» — удовлетворенно подытожил перевертыш, приняв мое молчание за согласие. «Отнюдь, Константин!» — с каменным лицом парировал я. «Тогда теряюсь в догадках!» — Костя развел руками. «И чего же ты не любишь больше всего?» «Больше всего на свете я не люблю, когда говорят «я вас услышал». Некоторое время перевертыш молчал, видимо, примеряя мое высказывание на себя. Потом, не найдя вины, осведомился. «Что, шеф не дал зеленый свет новым идеям?» Я проигнорировал подначку. Вроде того. Пояснять, что речь идет о Юрии Юрьевиче, не стоило. Костя воспринимал в штыки любые попытки сотрудничества с темными. А уж скажи я, что наведывался к Юрию Юрьевичу по своей инициативе. Костя фыркнул. «Чел, ты не можешь проще, а то, блин, такой загадочный, сил нет». «Ладно, проехали». Я распахнул шкаф и снял куртку. «Пошли, а то опять шеф по башке настучит». Костя бросил озабоченный взгляд на часы и кивнул. Армейские привычки прочно вошли в его жизнь. Одевался он быстро и на крыльце оказался первым. Мне же пришлось расписаться на проходной и рапортовать, что сотрудники Ермаков и Романов к ночному дежурству приступили. В том, что ночные патрули не подвиг, а еженедельная повинность, я убедился на первом месяце службы. Романтический флёр слетел, обнажив скучную, неприглядную правду жизни. Унылое и бессмысленное времяпрепровождение, уходящее корнями в глубокую старину. Когда города состояли из десятка кривых улочек, ночная жизнь теплилась лишь на одиноком постоялом дворе, и охочая до кровушки нежить с трудом находила очередную жертву. Но то несколько столетий назад. А сейчас ночные патрули были полностью бесполезны. Ну какую территорию могут охватить полдюжины патрульных? Да пусть даже не полдюжины, пусть два десятка, как в Москве. Какой шанс у одинокого мага пятого уровня столкнуться с оголодавшим вампиром-беспредельщиком? Причем именно в тот момент, когда вампир питается. Это если брать в расчет вампиров-беспредельщиков, а если лицензионных? Тех, что носят официальное разрешение в кармане. Выходит такая тварь на охоту, находит разыгранную в лотерею жертву и сосет кровь в свое удовольствие. Не пойман, не вор. А если вдруг застукали, вынимает из кармана разрешение. И поди докажи, что пьет из жертвы кровь не в первый раз. Ничего не видел, ничего не знаю, питаюсь разрешенным порядком, как по бумаге положено. Круг истины? На каком основании? Я честный, добропорядочный вампир, ни одного привода. Хоть у кого, спросите. Вот и приходится, скрипя зубами, изымать законное разрешение и отпускать кровососа во свояси. К несчастью, подобное задержание — редкость. До памятной охоты на оборотней я ни в чем подобном не участвовал. Да и Костя воевал только в Дагестане. Там одно время возникла серьезная проблема с дикими иными. Это только на словах мы живем вне человеческого социума, а на деле аполитичны лишь старички. Те, кто разменял первую сотню. Те, для кого вся власть на одно лицо, а реформы, революции — переливание из пустого в порожнее. Истинные иные. Молодежь же охотно участвует в политических процессах и пользуется их плодами. Так было в Чечне, так было в Дагестане. Максим Максимович любит рассказывать про выездные бригады из Москвы, Питера, других крупных городов, которые пытались хоть как-то обуздать творящийся в 90-х хаос. Вампиры и оборотни охотились тогда средь бела дня. Не от голода, просто в свое удовольствие. Светлые маги сжигали фаерболами засевших в домах боевиков, выныривали из сумрака, чтобы вонзить в спину бандита белый меч. Костя приехал позже, когда ситуация немного успокоилась. Часть иных погибла от рук дозорных, кто-то попал в лапы инквизиции, остальные затаились и ограничивались редкими набегами. Вот тогда в патрулях имелся смысл. Не проходило и месяца, чтобы дозоры не находили очередной кровавый след. И зачастую след приводил к хозяину, а приговор приводили в исполнение прямо на месте. По совокупности прошлых заслуг. Но та эпоха, пусть и длившаяся всего 10 лет, уже закончилась. Да и не было в нашем городе такого беспредела. И Юрий Юрьевич в ту пору, еще глава дневного дозора, держал темных в узде. Вот и сводились ночные патрули к бесцельному обходу территории литром выпитого кофе и прослушиванию очередного альбома очередной группы. «Чего такой снулый? Опять не выспался?» Костя ободряюще хлопнул меня по плечу. «Пошли, кофейку долбанем!» «А может, по пивку?» — голосом провокатора спросил я. «Во время дежурства?» — изумился Костя. «Даже не думай! Видел я, как из-за одной бутылки весь блокпост сжигали». Я вздохнул. «Серьезный вы все-таки человек, Константин. Ладно, пойдем и впрямь по чашке пропустим. Пока все не закрылось». Закрылось я, конечно, переборщил. Часы показывали начало 10-го, когда мы заняли дальний столик в полупустом кафе. Я заказал пасту с грибами и фокаччо. Костя ограничился салатом. Как он умудрился нарастить мышцу, питаясь травой, для меня оставалось загадкой. «Вчера наши по Аське свежий анекдот рассказали». «Ты новогоднее обращение президента видел?» «Нет». «А в кого он обратился?» Костя хохотнул. Я вежливо улыбнулся в ответ. Анекдоты и шутки, посвященные иным, я слышал едва ли не со дня инициации. И все они оставляли ощущение какой-то вымученности. Что любимые американцами... Сколько светлых нужно, чтобы закрутить одну лампочку? Что наши переделки истории про Штирлица и Василия Ивановича, роль которых исполняли то оборотни, то инкубы? «Ладно, дозорный, жуй быстрее, служба не ждет», — подбодрил меня Костя за пару минут, сметавший овощи. «Думаешь, упыри уже вышли на охоту?» «А то, зло не дремлет!» Я хмыкнул и принялся деловито наматывать на вилку спагетти. Тянуть время под строгим надзором перевертыша было решительно невозможно. Торопливо опрокинув по чашке кофе, мы вернулись на улицу. Костя больше для видимости отдал последнее указание, и на перекрестке мы расстались. У каждого патрульного свой сектор обхода. Я поправил легкий весенний шарф и приступил к выполнению обязанностей. Никакого плана у меня не было. Я нырял в попавшиеся на пути дворы, присматривался к спешащим домой людям, время от времени выглядывал в сумрак и наугад проверял ауры прохожих. В последнем имелся хоть какой-то смысл. Шеф постоянно распекал нас за недостаточную активность по выявлению светлых иных. Если верить его словам, этот показатель у нас самый низкий в стране, а то и на всем земном шаре. Интуиция подсказывала, что дозорные других городов выслушивают от своих руководителей ровно то же самое. Однако Возразить шефу никто не решался. Мне с потенциальными иными не везло категорически. За полгода ни единого кандидата. Пару раз я в порядке эксперимента даже занимался их отловом специально. Бродил вдоль трибун во время футбольного матча, катался туда-сюда на метро, пока от разноцветицы аур не начинало рябить в глазах. Никакого толку. Некоторые, едва выйдя на улицу, сталкиваются с ними нос к носу. Взять хотя бы Дениса или Наташку из отдела статистики. А тут старайся, не старайся, все едино. Ничем не порадовали ауры и сегодня. Ни радужной палитры скрытой силы, ни малинового шлейфа вампирского зова, ни темных пятнышек незаконного магического вмешательства. Большинство людей оставались просто людьми, не имеющими к миру сверхъестественного никакого отношения. «Да я попробую!» — донесся со двора возбужденный голос. «Ты только держи покрепче!» Заинтригованный, я нырнул в арку и обнаружил на детской площадке двух мальчишек, запускавших китайский фонарь. На мой взгляд, ранняя весна для таких развлечений не подходила, да и время близилось к полуночи. Но, судя по деловито сосредоточенному виду, ребята знали, что делали. Фонарик нехотя оторвался от земли, некоторое время кокетливо болтался туда-сюда, а потом начал уверенно набирать высоту. Я следил за плывущим красно-желтым огоньком. Есть в летающих штуковинах что-то завораживающее, будь то старый добрый воздушный змей, современный радиоуправляемый вертолет или новомодный для наших краев китайский фонарь. Оказалось, запуск фонаря — лишь прелюдия. Зашипел шнур, посыпались искры, и ночной воздух рассекла ракета. Через несколько секунд бахнула, рассыпавшись шапкой зеленых огней, фейерверк. «Давай быстрее!» Один из подростков лихорадочно щелкал зажигалкой. Новая ракета пошла чуть в бок и разорвалась точно над крышей ближайшего дома. Только после того, как в небо ушел третий снаряд, я понял, чего добиваются ребята. Ночные снайперы метили фейерверком в парящий фонарь. По-хорошему, мне следовало подойти и заунывным голосом педагога прочитать что-нибудь нравоучительное. Но, видимо, даже в светлых магах иногда просыпаются дети, поэтому вместо того, чтобы прекратить забаву, я стоял в тени арки и с азартом следил за взмывающими хлопушками. Стоящая перед юными стрелками задача оказалась непростой. Ракеты проносились то правее, то левее фонаря, который, словно дразнясь, прекратил набор высоты и плавно дрейфовал в сторону ближайшего дома. «Дай мне!» Контроль над снарядами перехватил краснощекий худой блондинчик со всклоченными волосами. Я болел именно за него. Мальчуган прищурил правый глаз, слегка наклонил мачту и поджег фитиль. В небе рассыпался очередной красный цветок. Мне показалось, что ракета прошла вдали от цели. Видно, так же рассудил и стрелок. Следующую он воткнул в талый снег совсем под другим углом, щелкнул зажигалкой. Я не сразу сообразил, что именно вызвало тревогу. Так бывает, подсознание уже просчитало ситуацию, но осознать эти расчеты разум еще не успел. Пока шипел фитиль, я перевел взгляд с ракеты на крошечную цель, потом на дом. И темное небо вдруг превратилось в серое. Происходящее чем-то напоминало погружение в сумрак. Время замедлилось, краски выцвели, очертания строений стали чуть-чуть размытыми, будто смотришь через мутное стекло. Ракета сорвалась с мачты, пошла слишком низко и вместо того, чтобы взорваться над крышей, ударила точно в окно последнего этажа. Полыхнуло бледно-серое пламя. По дому пошла рябь. Прозрачный дым ударил сразу из нескольких окон. Взметнулись призрачные языки пламени. Прошло всего несколько секунд, а серый огонь охватил уже не одну квартиру, побежал вниз, будто ускоренная промотка кино. Мир вновь обрел краски. Глухая серая мгла наполнилась звуками. Кажется, это называется спонтанным предвидением. Редкий и, как правило, бесполезный взгляд в ближайшее будущее. Но у каждого правила бывают исключения. Когда нет времени на раздумья, доверься инстинктам. Учат нас кинофильмы. Должно быть, в душе я был пироманьяком, потому что из всех вариантов вновь выбрал фаербол. Ладно, хватило ума проконтролировать силу. Крошечный шарик сорвался с кончиков пальцев и сшиб ракету в снег. Попасть им несложно. Точность броска зависит только от концентрации на объект. Уже метнув фаербол, я осознал, что не представляю последствий, если ракета рванет на земле. Взрыва не последовало. То ли дешевый китайский фитиль отвалился при ударе, то ли потух после падения в снег. Ребята в четыре глаза, следившие за небом, с удивлением посмотрели на упавшую ракету. Других свидетелей рядом не оказалось. Тут мне повезло, ибо лицензии на магическое воздействие не было, а под статью о самозащите мои действия никак не попадали. «Вы что тут творите?» — грозно спросил я, выйдя из тени. «Валим!» — мгновенно сориентировался блондинчик. Преследовать молодых стрелков я не стал. Во-первых, после безответственного фаербола нравоучения выглядели бы лицемерно. А во-вторых, мне надо было отдышаться. Остаток ночи прошел без приключений. Еще одно дежурство, после которого ощущаешь, что жизнь проходит зря. И вроде знаешь, что служба в полиции в первую очередь рутина, а не игра в Джеймса Бонда. А все равно душа жаждет подвига. В конце концов, мы не просто полиция, мы иные. Жаль, что на практике разницы никакой. И, на мой взгляд, это как-то неправильно. Не должна молодость сводиться к рутине, вот не должна и все. Позевывая, хоть спать особо не хотелось, я заскочил в магазинчик 24 часа и нацедил кофе из автомата. Поймав сочувственный взгляд продавщицы, купил шоколадку. Интересно, за кого она меня приняла? Возвращающийся с пьянки студент, водитель такси, опер, просидевший всю ночь в засаде? Скорее всего, первое. Шоколадка нужна, чтобы задобрить ждущую дома подругу. Я спохватился и купил коробку «Камильфо». Единственные конфеты, которые позволяла себе Лера. Разумеется, не больше одной вазочки с фисташкой в день. Покупка только добавила красок. Теперь я определенно попал в категорию провинившийся студент. С другой стороны, разве умение слиться с толпой не лучшая черта опера? Я с гордым видом вышел на улицу, отломил кусочек шоколадки. На часах без 10:06. До конца смены еще 2 часа, а на подотчетной территории остался только 1 квартал. Жаль, патрульные не могут перевыполнить норму. Я обошел квартал по периметру за 20 минут. Заглянул в один из дворов, полюбовался на безликие остовы зданий через сумрак. Еще 7 минут. Делать нечего, придется обходить вверенные улицы повторно. Но для начала можно немного срезать. Осторожно лавируя между подмерзшими лужами, я нырнул в арку между домами. Спящий на канализационном люке пес окинул меня сонным взглядом, для порядка махнул хвостом и улегся обратно. Разбитая дорога вывела на заставленный гаражами пустырь. Борьба с железными коробками в городе велась на всех уровнях. Но до конца победить их никак не удавалось. Уже пройдя мимо, я услышал за спиной писк. Пищал котенок. Я не любитель домашних животных, да и не было их у меня, не считая присытившегося жизнью хомяка. Наглого грызуна с безразмерными защечными мешками подарила мама. В течение дня питомец прикидывался милейшим созданием, а по ночам, как выяснилось позже, отчаянно точил резцами коробку, в которую его посадили. Спустя неделю стена темницы поддалась, и хомяк отправился в путешествие по даче. Больше его никто не видел. Утешали всем поселком. Чем только не кормили меня соседские дачники, каких только собак и кошек не приводили, предлагали даже жабу из ближайшего ручья и пойманного в перелеске ежа. Но мне нужен был только беглый хомяк. Тем более, что еж-подлец улизнул в первую же ночь. В общем, то дачное лето послужило хорошей терапией от домашних любимцев. 7-летний мальчик прочно уверовал, что все животные — предатели, и доверять им не стоит. С другой стороны, кто может пройти мимо пищащего котенка? Несколько минут я бродил между гаражами, испачкал куртку ржавчиной и едва не провалился в небольшую, но глубокую лужу. Котенок пищал то справа, то сзади и никак не желал показываться на глаза. Ночное дежурство определенно сказывалось на умственных способностях. Поэтому, лишь обойдя вокруг гаражей дважды, я понял, в чем дело. Животное томилось в одной из железных коробок и, судя по жалобному писку, томилось уже давно. Новый сюрприз не заставил себя ждать. Несмотря на все старания, я даже подсветил себе магическим огоньком, мне не удалось найти ни подкопа, ни какой-либо щели, через которую животное забралось внутрь. Сам гараж был заперт на ключ и добротный висячий замок. Новенький и блестящий, в отличие от покрытых ржой стен. Судя по расчищенному подъезду, гараж посещали недавно. Видимо, котенок проскользнул вслед за хозяином внутрь, да так и остался за закрытыми дверями. Разум советовал выяснить, кто хозяин гаража, и сообщить о пленнике ему. Инстинкты требовали спасти малыша немедленно. Да и что может случиться? Уж сейчас-то фаерболы точно не понадобятся. Я прислонил к стене пакет с конфетами и вызвал тень. Шагнул на первый слой сумрака. Гараж превратился в трухлявый полуразрушенный сарай. Внутри часто-часто пульсировала крохотная искорка чужой жизни. Совсем слабенькая, даже по кошачьим меркам. В сумраке для иных нет замков. Я распахнул дверь, прошел внутрь и оказался в полной тьме. Щелкнул пальцами, заставляя солнечный огонек вспорхнуть к потолку. Машины в гараже не оказалось, зато рухляди хоть отбавляй. Какие-то промасленные тряпки, газеты, канистры, высохшие веники, пара валенок. Воздух был пропитан сыростью и запахом бензина. От гаража Веденеевых эта ржавая коробка отличалась, как небо от земли. Котенок сидел на груди старых покрышек и орал, глядя мне в глаза. Я подхватил пушистый комок, сунул за пазуху, и он замолчал, вцепившись всеми четырьмя лапками в свитер. Хорошо, что животные от нас не бегают. Темному пришлось бы устраивать настоящую охоту. Хотя вряд ли темный занялся бы спасением зверька. Я огляделся. Первая фаза операции прошла успешно. Проблема заключалась во второй. Как вытащить котенка наружу? Дверь в нашем мире оставалась закрытой. Надо снова идти через сумрак, а сумрак не любит пассажиров. Технически на первый слой можно провести даже слона. Проблема в том, что это высосет кучу энергии у проводника. Правда, я не собираюсь устраивать длительную экскурсию. Все, что нужно, сделать один шаг сквозь стену, да и котенок не слон. Я осторожно погладил его по спинке и прошептал заклинание. Малыш ткнулся мне в грудь и затих, даже во сне не убрав когти. Опиум получился совсем слабеньким, но силы тут и не требовалось. Я застегнул куртку и, ощущая себя немного беременным, снова создал тень. Сделал шаг на первый слой и охнул, едва не упав на колени. Мне показалось, что на шее повисла трехпудовая гиря, едва не пригвоздившая меня к земле. Я почувствовал пронизывающий холод. Спящий зверек превратился в маленькую черную дыру, тянущую из меня силы. Поддерживать себя самостоятельно в сумраке могли лишь иные, остальным требовалась подпитка извне. Я знал это и раньше, но не догадывался, что зверек будет выкачивать из меня энергию без разрешения. Да как выкачивать? Прошли считанные секунды, а я уже едва стоял на ногах. Мне нужно было сделать всего один шаг, но оторвать ногу от земли оказалось не проще, чем вытянуть себя за волосы из болота. Воздух стал тяжелым, обжигающим, как жидкий свинец. В глазах потемнело. Котенок, которому позавидовал бы любой вампир, мирно дремал на груди, а у меня не осталось сил даже на то, чтобы оторвать его от свитера. Чьи-то пальцы сжали плечо. Меня швырнули вперед, как тряпичную куклу. В один миг потоки силы изменили течение, а следом исчезла черная дыра. Я уловил, как котенок скользнул сквозь чужую тень, на миг упавшую на мою грудь. Плавно, как в замедленной съемке, полетел с высоты моего роста вниз, шлепнулся на землю и задал стрекача. Не самое приятное пробуждение, но, по крайней мере, теперь он свободен. «Класс!» Я поднялся с колен. Не знал, что можно выпустить кого-то из сумрака, не покидая его самому. В следующую секунду я снова оказался на земле. Думаю, такая пощечина могла свалить с ног даже Валуева. «Идиот! Какой же ты идиот! Пустоголовый мальчишка!» В голосе Анны отчетливо звучал испуг. Я ошеломленно уставился на девушку. «Ты хоть понимаешь, что мог погибнуть?» По щеке побежала мокрая дорожка. Анна отвернулась, судорожно сдернула неуместные темные очки и провела рукой по лицу. «Я не знал, что это так сложно. Не знал, но все равно полез. Почему вы всегда лезете в то, о чем ничего не знаете?» Анна вновь надела очки, повернулась ко мне. «Прости». Я замолчал, не зная, что сказать. Анна выскочила, как чертик из табакерки. Готов поклясться, ее не было рядом, когда я поднялся на первый слой. Откуда она вообще взялась? Пришла сквозь портал, спустилась с глубоких слоев сумрака. И как точно выбрала момент? Следила за мной? Зачем? «Алексей, ты уже взрослый человек, ты должен быть ответственнее». «Но я не ожидал, дело не в этом». «О чем ты вообще думал, когда полез в сумрак? Это что, игрушка? Зашел, погулял и вышел? Ты хоть понимаешь, с чем имеешь дело? Тебе дан великий, величайший дар, а ты используешь волшебную палочку, чтобы наколдовать конфет». «Ну, должна же быть от патрулей хоть какая-то польза. Вампира не поймал, зато котенка спас». Я попытался обратить дело в шутку, но волшебница не была настроена шутить. Ее напор, яростный и искренний, меня полностью обезоружил. То, что она по-прежнему объявлена в розыск, даже не пришло в голову. «Алексей, выслушай меня очень внимательно. Ты не должен входить в сумрак просто так. Для любопытства, для развлечения или чтобы спасти целое лукошко котят. Я понимаю, ты становишься сильнее, тебе нравится сила, ты хочешь попробовать ее в деле, и сумрак тебе уже не враг, но ты должен сдерживаться, понимаешь? Ты не можешь рисковать собой, ты слишком важен». «Что? О чем ты?» Я неловко улыбнулся, растерянно глядя на девушку. «Ты не такой, как остальные». Анна нервно смахнула со лба прядку волос. «Ты, я, Еще кое-кто, мы отличаемся от других иных. Очень редкий и очень ценный дар. Мы другие. Очень трудно объяснить, но ты скоро сам все поймешь. А пока ты просто должен мне верить и делать так, как я скажу. Нельзя ли просто все рассказать? До конца вахты у меня куча времени. Я демонстративно посмотрел на часы. Я пыталась, вы все равно не верите. А ты попробуй. Механически ответил я, пытаясь сообразить, когда и что она пыталась мне рассказать. Анна прикусила губу. «Ты иной», — проговорила она. «И я иная. Иная для иных. Светлые мы или темные, неважно. Со временем это не будет иметь никакого значения. Мы не такие, как они. Мы сумеречные, Алёша. Сумеречные иные. Нас очень мало. Нам слишком трудно появиться на свет. Твоя мать должна быть волшебницей, и роды должны проходить в сумраке. Только тогда он наложит на ребенка печать. Рожденный в сумраке станет иным. А потом однажды сумрак призовет его к себе». «Что за чушь? Моя мать не иная! Я проверял, она обычный человек!» «Она не твоя мать». Некоторое время я тупо смотрел на волшебницу, пытаясь понять, о чем она говорит. «Алексей, прости». Анна взяла меня за руку. «Я не знала, как тебе сказать. Твоя мать умерла при родах, как и моя, как и всех сумеречных. Во время родов в сумраке мать всегда умирает, ее сын всегда рождается иным. Таков закон, понимаешь? Жизнь матери в обмен на бессмертие сына». «Бред какой-то», — пробормотал я. «Это правда, клянусь». «Чушь!» — повторил я сквозь зубы. «Я уже взрослый мальчик. Она рассказала бы мне». «Она считает тебя родным. Прости, я думала, так будет лучше. Я росла в интернате и знаю, что это такое. Мне хотелось, чтобы до инициации ты жил нормальной жизнью». «Ты влезла нам в голову?» «Ты был совсем маленьким, я изменила память только ей, пойми, так было лучше для всех. Она все равно не могла иметь детей, а с тобой стала прекрасной матерью. Вспомни детство, вспомни, как была счастлива она». Я скрипнул зубами. «Светлые. Зачем моей матери, биологической матери, понадобилось все это?» Некоторое время Анна молчала. «Я не знаю, Алёша, я правда не знаю. Должно быть, у наших родителей были серьезные причины. Не знаю, какие, но клянусь. Все, что я рассказала, правда». «Как звали мою мать?» «Не знаю. Прости, я не очень сильная волшебница. Почувствовала тебя слишком поздно. Тебе почти исполнилось 2 года, и я устроила тебя в семью, ждала, пока пройдешь инициацию, станешь иным, но даже тогда не решилась все рассказать. Просто больше нельзя ждать, понимаешь? Мне надо, чтобы ты все понял сейчас». «Понял что?» «Что ты не просто еще один иной, что у тебя своя дорога и что ты не должен делать глупости». «Я поступаю так, как считаю нужным», — процедил я. «И еще ты должен забыть о сумраке». Волшебница пропустила мои слова мимо ушей. «Забыть о сумраке?» «Только на время», — поспешно добавила Анна. «Мне нужно уладить одно дело. Всего несколько дней, потом все снова будет нормально. Но несколько дней ты ни в коем случае не должен выходить в сумрак». «Какого черта? Ты можешь говорить по-русски?» Мне захотелось влепить ей ответную пощечину. Я не знал, как себя вести, что говорить. С начала нашего знакомства Анна казалась мне девушкой со странностями, но к такому театру абсурда я оказался не готов. «Лёшенька, послушай». В голосе Анны отчетливо прозвучало отчаяние. «Не спрашивай меня ни о чем, просто выполни мою просьбу. Я не прошу отказаться от магии, от того, кто ты есть. Просто не входи в сумрак. Для тебя это так сложно? Ты жил без сумрака 25 лет, потерпи всего несколько дней». Ее пальцы впились мне в руку. Я попытался высвободиться, но это оказалось не проще, чем разорвать стальной трос. «Лёша, ты обещаешь?» Я молча вырывался. «Лёша, отпусти!» Словно опомнившись, Анна разжала пальцы. Я отступил на шаг, потирая запястье. «Лёша, ты все понял?» «Конечно, конечно», — пробормотал я себе под нос. Тень скользнула под ноги. «Я больше не могу выйти из сумрака», — тихо сказала Анна. «И ты не сможешь. Сумрак дает нам огромные возможности, но взамен требует изменить жизнь. Совсем скоро ты услышишь его голос, но после этого дороги назад уже не будет. Тень исчезнет, ты останешься здесь навеки». По спине пробежал неприятный озноб. Я на секунду замер, потом, чертыхнувшись, шагнул сквозь тень. Котенок исчез. По снегу тянулась полоса неглубоких ямок. Полоса сворачивала за ближайший гараж и ныряла под забор. Что ж, по крайней мере, у зверька все в порядке. Черт, какие глупости лезут в голову. Я обернулся, ожидая, что Анна со своими нравоучениями последует за мной. Стыдно признаться, но сбивчивая страшилка оставила тягостное впечатление. Появись волшебница рядом, я и в самом деле вздохнул бы с облегчением. Но Анна так и не появилась. После кэроловского разговора с беглой наставницей я сразу поехал в офис. Под укоризненным взглядом Дениса расписался в журнале. Вслух маг ничего не сказал, мы светлые не ставим друг друга в неловкое положение. Если пришел на полчаса раньше, значит, на то есть причины. Выходя из офиса, я сообразил, что забыл конфеты у гаража. Купив свежую коробку и 3 белые розы, я поехал домой. Леры не было. В воскресенье с утра она ходила на танцы и возвращалась только к обеду. Поставив цветы в вазу, я выпил полпачки сока и плюхнулся на диван, вертя в руках телефон. Как никогда хотелось поговорить с кем-то мудрым и опытным, шефом, Максимом Максимовичем, да хоть с Юрием Юрьевичем, сейчас бы я стерпел и его. Проблема в том, что темный, скорее всего, поднимет меня на смех. Шеф же отчитает за то, что я опять общался с беглянкой и даже не сделал попытки ее задержать. Лучше спросить при случае. Скажу, что наткнулся на упоминание сумеречных иных в какой-нибудь книге. В электронной библиотеке сканов накопилось порядочно. Я и впрямь ежедневно проглядывал какой-нибудь древний или не очень манускрипт. Звонок заставил вздрогнуть. Телефон подпрыгнул на подушке, норовя упасть на пол, но я ловко перехватил его в полете. Номер не определен. Опять, что ли, спамеры балуются? «Доброе утро. Могу я поговорить с Алексеем Романовым?» Холодный женский голос показался знакомым. «Вы уже с ним говорите?» Я развалился на диване, пытаясь сообразить, с кем разговариваю. «Меня зовут Веденеева Лидия Николаевна. Вы меня помните?» Меня как током прошибло. Я сел, судорожно пытаясь сообразить, что делать. «Алло, Алексей!» «Я вас слушаю». Мысли неслись калейдоскопом. Позвонить в параллель с домашнего номера шефу, отследить звонок с помощью тянучки, простенького новомодного заклинания, созданного специально для отлова мобильников, или просто поговорить. «Это не телефонный разговор, нам необходимо встретиться». Голос Веденеевой звучал абсолютно бесстрастно. «Встретиться для чего?» «Для разговора. Вы сотрудник ночного дозора. Мне необходимо вам кое-что рассказать. Я не могу связаться с дневным дозором по личным причинам». Я глубоко вздохнул и решил не искушать судьбу. Ответил, как мне показалось, столь же деловым тоном. «Когда и где?» «В 11:30 на железнодорожном вокзале. Приезжайте один. Если увижу хвост, мы больше не встретимся». «На вокзале? Где именно?» В трубке раздались гудки. Несколько минут я держал телефон, ожидая повторного звонка. Потом сунул его в нагрудный карман. Час от часу не легче. Сначала Анна с разоблачениями и безумными историями, теперь сбежавшая ведьма. И как не вовремя, голова у меня забита отнюдь не поиском преступников. Единственное, о чем я думал, идти ли к матери и сканировать ли ее воспоминания. С одной стороны, так проще всего проверить слова Анны, с другой, как же это не хочется делать. Пока я не провел сканирование, остается шанс, что бредни и в самом деле являются бреднями. Пусть и звучали они из уст светлой волшебницы. Я снова достал мобильник. До встречи меньше 2 часов. Если что-то предпринимать, сейчас самое время. Или все-таки решить вопрос самому. Меня не на дуэль зовут. Вокзал местолюдное. В конце концов, в бегах не я, Веденеева. Наверняка ведьма хочет поторговаться. Свободу или минимальное наказание в обмен на какие-нибудь секреты. А то и вовсе сдаст мага-подельника. Меня же она выбрала в качестве безопасного варианта. Шеф или Максим Максимович могли скрутить ее безо всяких торгов, а со мной она рассчитывает справиться. Ну, это мы еще посмотрим. Жаль, что, вернувшись с дежурства, я сдал положенные патрульным артефакты. Хотя и без них пара фокусов найдется. Я проверил выданный шефом амулет. Против ведьмы 5-го уровня такой защиты более чем достаточно. А за тылы можно не беспокоиться. С подвешенными на рефлекс заклинаниями я тоже не стал мудрить. Опиум, если понадобится взять ведьму живой, и фаербол, просто на всякий случай. Я подумывал о фризе, но он у меня получался через раз, так что рисковать не стоило. Следующий час прошел в подготовке. Я опомнился только в 11, быстро сбежал во двор и запрыгнул в машину. Путь до вокзала не занял много времени. Я припарковался напротив пузатой голубой свечки из металла и пластика. Выставил сферу отрицания. Только проблем с полицией мне не хватало. Или еще хуже, с местными таксистами. Завибрировал телефон. «Обстоятельства изменились», — сухо проговорила Веденеева. «Подъезжайте в университет». «Какой из?» «Тот, в котором я работала». «Вот зараза, проверяет меня, что ли? Интересно, каким образом? Магической слежки я не почувствовал. В сумраке тишь да гладь». Я завел двигатель и вырулил на дорогу. В принципе, от вокзала до университета недалеко. Лишь бы не пришлось ехать куда-то еще. Страдающая паранойей ведьма вполне могла задать новый маршрут. Я подумал припарковаться в соседнем с университетом переулке, но решил не играть в крадущегося по кустам ниндзя. В прошлый раз ни мне, ни Косте не удалось подобраться незамеченными. Вряд ли удастся и теперь. Ведьма на взводе, наверняка она ожидает подставы. Я ведь мог прийти не один, с поддержкой оперативников ночного дозора, так что не стоит ее нервировать. Еще чего доброго сбежит через свой портал, ищи потом ветра в поле. А так? Так у меня есть шанс подобраться на расстояние удара. Или, если повезет, и вовсе обойтись без насилия. Свернув на стоянку, я припарковался рядом с одиноким белым Ниссаном. На крыле по-прежнему красовалась глубокая царапина. Отрихтовать ее Веденеева не успела. Странно. Со дня гибели мага-геометра прошло немногим больше месяца, а кажется, будто минул не один год. Я выбрался из машины, прислушался к ощущениям. Вроде тихо. Лишь далеко впереди, будто путеводная звезда, пульсировал слабый магический огонек. А если просканировать глубже? Сосредоточившись, я шагнул в сумрак, запоздало вспомнив запрет Анны. Открылся, становясь единым целым с бескрайней мглой. И вновь, как во время ночной охоты, меня захлестнула странная смесь страха и восторга. На несколько секунд я стал частью гигантской кровеносной системы. Сумрак испещерили тонкие нити капилляров, чувствительные к малейшему касанию. Широкими магистралями протянулись магические артерии, наполненные потоками силы. Я скользнул вдоль одной из них, поближе к магическому огоньку, и вздрогнул, почувствовав чей-то тяжелый, внимательный взгляд. Впереди находилось что-то огромное, пульсирующее, величественное, похожее на гигантское сердце. По сравнению с ним я ощущал себя крошечной частичкой, плывущей в алой реке и неспособной свернуть в сторону или повернуть назад. Пронизывающие пространство сосуды исчезли. Вместе с ними пропало давящее ощущение взгляда. Я поспешно вывалился из сумрака, рефлекторно провел рукой по лбу, смахивая капельки пота. Показалось или нет? Что это вообще такое? Игра воображения? И что мне делать теперь? Желание идти к университету в сторону гигантского сумеречного сердца пропало. С другой стороны, какая у меня альтернатива? Позвонить в офис, сообщить о Веденеевой и терпеливо ждать, пока шеф сам решит проблему? Да не решит он ее, пошлет кого-нибудь из оперативников, в лучшем случае Максима Максимовича. Он, конечно, тертый калач, но ведьма может почувствовать и его. В обход начальства попросить Костю подстраховать и второй раз подставить? Или все-таки пойти самому? В голову пришел еще один вариант. Как там говорил Юрий Юрьевич? Нужны конкретные факты, тогда можно будет работать. Вот они, факты, конкретнее некуда. Я нажал кнопку вызова, телефон выдал гудок. Другой... Черт, я сбросил вызов. Судорожно отключил аппарат. Спокойно, Лёша, не дергайся. Звонить сейчас не выход, что бы ты ни сказал. Темный или проигнорируют, или попробуют как-нибудь использовать. Ты, конечно, считаешь себя самым умным и видишь все интриги насквозь, но пытаться обыграть профессионального шулера — последнее дело. Поэтому не торопись. Если и в самом деле хочешь равноправного сотрудничества, будь добр обеспечить материал для торгов. Например, плененную ведьму. В первую очередь надо успокоиться. Ничего страшного не произошло. Даже если видение реально, ты не знаешь, что оно значит. Анна едва-едва научила тебя основам сканирования. До интерпретации результатов вы просто не дошли. Так что на практике сердце может оказаться чем угодно. Но самое главное, оно находится в сумраке. И, кстати, не о нем ли предупреждала Анна, когда требовала отказаться от переходов? В таком случае все просто, достаточно оставаться в реальном мире. Все равно ведьма ориентируется на первом слое не хуже тебя, так что не стоит мудрить. Порыв прохладного весеннего ветра одобрительно подтолкнул в спину. Будем считать это знаком. Я сунул руки в карманы и, ссутулившись, зашагал в сторону университета. Главное не суетиться. Она ведьма, ты боевой маг, способный сжечь оборотня одним фаерболом. Пусть формально вы равны по силам, но ты видел ее в действии, а она тебя нет. На тебе амулет, уже показавший себя в драке с оборотнем, так что фризом или другим боевым заклинанием она не достанет. Иллюзии и привороты для боя не годятся, слишком медленно действуют. А больше в арсенале ведьмы 5-го уровня ничего нет. Вдобавок, она наверняка считает тебя неопытным молокососом, пускай думает так и дальше. А ты просто жди подходящего момента и ни в коем случае не расслабляйся. Я подошел к двери и осторожно выглянул в сумрак. На первый взгляд все тихо. Ни иных, ни магических ловушек. Огонек чужой силы рябил совсем близко. Ведьма не скрывала своего присутствия. Я потянул дверь на себя. И она поддалась. Прекрасно. Будь дверь закрыта, пришлось бы снова нырять в сумрак, а лишних погружений лучше избегать. Холл пустовал. На проходной посапывал охранник. Невысокий молодой парень с ранними залысинами. Я вгляделся в его ауру. Так и есть. Малиновые разводы. Опиум или похожее заклинание. Беденеева легко могла пройти незамеченной, но специально расчистила для меня путь. Вот она, вежливость темных. О том, что целью заклинания стал человек, они просто не думают. Я прошел через проходную, поднялся по лестнице и еще раз прозондировал сумрак. По-прежнему полная тишина. Если ведьма и замыслила недоброе, ее план построен не на волшебных ловушках. Хотя кто я такой, чтобы замышлять против меня недоброе? Самое простое объяснение зачастую верное. Если Веденеева пригласила меня для разговора, значит, она действительно хочет поговорить. Тем не менее, ручки двери я коснулся так, будто к ней подвели напряжение в 1000 вольт. Ничего не произошло. Я распахнул дверь и огляделся. Мне казалось, что для встречи ведьма выберет свой бывший кабинет, но магическая аура привела в обычную аудиторию. Парты, стулья, доска, учительский стол — этакая нейтральная территория. Веденеева стояла у выходящего на стоянку окна. Лицо каменное, руки сложены за спиной. Не дать, не взять — строгая учительница. «Вы пришли один?» — требовательно спросила она. «Все-таки тело — раб инстинктов. На секунду я снова почувствовал себя студентом. Знакомая комната, знакомые интонации, даже запах в аудитории был знакомым». Следом пришло понятное каждому студенту волнение. Боязнь не так ответить на вопрос, даже если ты уверен в ответе на 100%. Не зря многим снится возвращение за школьную скамью. И редко кому нравятся подобные сны. По счастью, кроме тела, человеку дан разум. Я фыркнул, отгоняя наваждение, демонстративно сложил руки на груди. «Разумеется, вы настаивали на приватности, я дал слово. Разве светлые могут лгать?» Я щедро сдобрил вопрос сарказмом. Веденеева не ответила. Посмотрела прямо в глаза, потом плавными, отточенными, элегантными, словно у гимнастки или танцовщицы, движениями развела руки и вытянула их перед собой. А я, вместо того, чтобы что-то предпринять, уставился на зажатое в правой руке устройство и судорожно пытался вспомнить, как оно называется. Впрочем, игра в мартышку и удава длилась недолго. Устройство выплюнуло 2 стальных стержня, за которыми тянулись тонкие серебристые проводки. «Тазер!» Озарение пришло за мгновение до того, как стержни ударили мне в живот. Надо сказать, в отличие от героев американских фильмов, я не дергался, как обезумевшая марионетка, которую тянут разом за все нитки. Просто тело стало дубовым, как доска, а потом кто-то взял и выключил свет. Первое, что я увидел, придя в себя, — стену. Руки и ноги затекли, ломило спину, соднил лоб. Должно быть, разбил при падении. К сожалению, возможности проверить не было. Руки оказались связаны, точнее, замотаны скотчем. Да не просто замотаны, прикручены тыльной стороной друг к другу. Более того, ведьма не поленилась перемотать и пальцы. Такой способ называют колдовскими варежками. В отличие от наручников, варежки лишают возможности творить любые заклинания, где необходима работа рук. Простой и действенный метод, которому обучают на первом месяце службы. Оказалось, не только в дозоре. Ноги были прикручены к ножкам стула. Вывернув шею, я понял, что нахожусь в той же самой аудитории. Стул поставлен лицом в угол, видимо, чтобы я не мог следить за действиями ведьмы. Веденеева стояла за спиной и что-то негромко шептала. Слов я не разобрал, но то, что ведьма плетет какое-то длинное и сложное заклятие, понял и так. Не прекращая чтение, она звякнула посудой. В нос ударил острый запах аммиака и серы. «Дьявола, что ли, призывает?» Я подергался, пытаясь хоть немного ослабить путы. Бесполезно. Мотали на совесть. Все, что я мог, опрокинуться назад или терпеливо ждать развития событий. Я выбрал второе. В конце концов, разбить затылок об пол всегда успею. Веденеева не обращала никакого внимания на мои подергивания. Внезапно мне пришла в голову жутковатая мысль. Я вспомнил многочисленные картинки и рассказы страшилки о ведьмах, приносящих жертвы. Последние из них относились к средневековью. В наше время подобные фокусы карались смертью. Но Веденеева своими действиями и так заработала на разовоплощение. А двум смертям не бывать. Я еще раз попробовал скотч на прочность. Нет, не разорвать. Я полностью безоружен. Заклятия, не связанные с работой рук. Или бытовая магия, или что-то из высшей школы, которой не подступиться. «Лидия Николаевна!» Я постарался, чтобы голос звучал как можно тверже. «Прошу вас, остановитесь! Не стоит усугублять свое положение. Нападение на сотрудника ночного дозора одно, а предумышленное убийство совсем другое. Вы знаете, какое за него полагается наказание?» Шепот за спиной стих. «Вот и все», — устало сказала Веденеева. Она сделала несколько шагов в сторону. Тихо скрипнул стул. Аммиачный запах усилился. «Лидия Николаевна!» «Помолчи! Без тебя тошно!» — прервала меня ведьма. Я замолчал, пытаясь сообразить, что предпринять. Кажется, превращать меня в бычка на заклании Веденеева не собиралась. Она провела какой-то обряд, однако никакого видимого эффекта не последовало. Тем не менее, в ее голосе не чувствовалось негодования или раздражения. Все шло по плану. Знать бы еще этот план. Стараясь дышать мелкими глотками, от запаха аммиака начала кружиться голова, я осторожно выглянул в сумрак. Сперва показалось, что я не сумел пробить барьер. Потом, что я попал в горящий дом. Сумрак утратил прозрачность, его словно затянуло густым плотным дымом, лишенным запаха, но жгучим, неприятно покалывающим кожу. Я даже не смог разглядеть стену перед собой. В глубине комнаты происходило какое-то движение, но дымовая завеса скрывала детали. «Куда?» Я почувствовал болезненный удар по затылку, потерял концентрацию и вновь оказался в аудитории. «Не сметь!» — прошипела ведьма. «Какого черта вы делаете?» Неожиданно для себя я сорвался на крик. «Совсем с ума посходили?» Ведьма промолчала, и я добавил тоном ниже. «Хоть ноги развяжите. Затекли уже так сидеть. Ну куда я убегу?» «Потерпишь», — отрезала Веденеева. Я сделал еще одну отчаянную попытку ослабить ленту и вздрогнул, услышав за спиной знакомый голос. «Здравствуй, Лида. Надеюсь, не помешал?»